Глава 23. Меркурий в домах. Меркурий в первом доме. Таким людям важно блистать интеллектом и показывать свою экспертность везде. Это суперобщительные открытые люди. Окружающие в первую очередь видят превосходные качества коммуникатора и яркий интеллект человека с Меркурием в первом доме и только затем самого человека, детали его внешности и одежды. Меркурий во втором доме. Представители этого Меркурия ярко раскрываются только когда речь заходит о финансовом благополучии, новых источниках дохода и так далее. Их потенциал и интеллект ярче всего проявляются в сфере денег. Часто проходят обучение у людей, которые рассказывают, где и как можно заработать, либо сами обучают других искусству зарабатывания денег. Меркурий в третьем доме. Первый родной дом Меркурия. Здесь он чувствует себя как рыба в воде, и качества планеты проявляются максимально чисто, нативно и легко. Представитель Меркурия в третьем доме быстро учится и легко контактирует с новыми знакомыми в любом месте. Это вечные ученики. Они раскрывают качество Меркурия в поездках и посещая новые места. Именно там они блещут интеллектом и легко коммуницируют с другими. Меркурий в четвертом доме. Четвертый дом — дом семьи, поэтому люди с Меркурием в четвертом доме раскрываются в кругу семьи под крышей уютного дома. Ребенку с четверодомным Меркурием обучение онлайн зачастую дается намного проще, чем в школе. Люди с Меркурием в четвертом доме блещут интеллектом семейной психологии, поэтому часто связывают профессию с изучением поведения человека в семье. Меркурий в пятом доме. Человек с Меркурием в пятом доме ярче всего проявляет коммуникативные качества на тусовках и во время развлечений, а также общаясь с детьми. Ребенок с Меркурием в пятом доме хорошо учится там, где присутствует элемент игры, а не доминирует гнетущая атмосфера. Человек с пятидомным Меркурием может стать экспертом и блистать интеллектом в сферах развлечений, свиданий, хобби и в темах, связанных с детьми. Меркурий в шестом доме. Второй родной дом Меркурия. В нем раскрывается другая его грань. У человека с Меркурием в шестом доме хорошо развита мелкая моторика. Он немногословен, предпочитает раскрывать качество Меркурия в ручном труде. Писать картины, лепить из глины, вышивать, работать в бьюти-сфере. Эти люди любят повышать квалификацию, общаться в процессе деятельности и обязательно приносить ею осязаемую пользу, а не практики, а не теоретики. Меркурий в седьмом доме. Люди с таким Меркурием ярче всего проявляются на публике и в долгосрочных партнерских отношениях. Лучшие в сферах договоренностей, консалтинга и партнерства, очень деликатные. Их Меркурий максимально раскрывается там, где нужно дипломатично обойти конфликты и оставить о себе исключительно приятное впечатление. Меркурий в восьмом доме. Люди с Меркурием в восьмом доме ярче всего раскрываются в кризисе, а главное, они способны его разрешить. Там, где им нужно быть острыми на язык язвительными критиканами, им нет равных. Они проявляют качество Меркурия в спорах, конфликтах, жалобах, доносах. Их слова подчиняют людей. Ребенок с Меркурием в восьмом доме будет пытаться манипулировать родителями и давить на их боль ради получения желаемого. Меркурий в девятом доме. Люди с Меркурием в девятом доме предпочитают находиться там, где могут выступить в роли учителя, наставника, ментора. Ярче всего раскрываются качества Меркурия в ситуациях взаимодействия с иностранцами и чужбиной, когда нужно давать совет, вдохновляя и ведя за собой людей, а также когда обладают избранной и уникальной системой знаний. Меркурий в десятом доме. Человек с Меркурием в десятом доме больше всего раскрывается, когда речь идет о достижениях, социальном статусе, ответственности, дисциплине. Это эксперт в вопросах карьеры, повышения квалификации, построения систем и структур чего-либо. Людям с Меркурием в 10-м доме легко общаться с высокопоставленными статусными людьми, начальниками, директорами. В таком окружении они чувствуют себя, как рыба в воде. Меркурий в 11-м доме. Ярче всего качества Меркурия в 11-м доме проявляются в интернете, крупных сообществах, политике. Этим людям под силу генерировать порой весьма революционные идеи. Аспекты планеты раскрываются в ситуациях, когда нужно шокировать, эпатировать, удивить, рассмешить или восхитить публику своими необычными взглядами и предложениями. Гениальному, нестандартному, непредсказуемому ребенку с Меркурием в 11-м доме в качестве хобби подойдет также что-то нестандартное, например, робототехника или IT-технологии. Меркурий в 12-м доме. Ярче всего такой Меркурий расцветает в творчестве, уединении, за границей, местах силы, в творческом потоке, в изливании души на бумагу или собеседнику. Интеллект таких людей проявляется наедине с самим собой, где они ловят свою музу и начинают писать стихи, песни, картины, мемуары. Их творческий ум раскрывается в момент эмоциональных порывов, духовных изысканий, романтики, эзотерики, уединения.